Глава вторая. «А-а-а! Госпожа, бежим!» «Что?» — заторможенно пробормотала, ощущая себя еще немного в прострации от всего происходящего. Я замерла, не решаясь сдвинуться с места. «Госпожа, умоляю вас, там...» — не договорила девушка, потянув меня за руку. «Что там? Да не ори ты так!» — в полголоса прошипела, вытягивая шею, посмотреть, что так напугало девушку. Я тоже чуть не заорала. Из темноты на нас смотрели глаза. Они горели желтым светом и не двигались, даже не мигали. И если это принадлежало животному, то он был очень большим и наверняка хищным. Чтобы отъесть такие габариты, требуется много пищи. «Госпожа, бежим!» «Подожди!» – выдернула руку из на удивление цепкого захвата. Медленно двинулась к проходу, всматриваясь в темноту, пытаясь понять, что меня смущает. Я не замечала остальных частей тела. Ты видишь, оно не шевелится. «Госпожа!» – заскулила девица, но все же смело двинулась за мной. Медленно, не делая резких движений, мы подбирались все ближе. Глаза продолжали светить, но не перемещались. Девчушка шумно дышала мне в затылок, заглушая все окружающие звуки. Но вымолвить хоть слово я не решилась, пока почти не уперлась. «Хм, и какой...» Мысленно выругалась я, вслух продолжив. Дурак поставил прямо в проходе эту лестницу. «А глаза?» «Нет их, два желтых пятна на доске». Сердито пробурчала, пытаясь унять колотившееся сердце. Подойдя вплотную к деревянной лестнице, от неожиданности и испуга все же завопив. «А-а-а!» «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- «Дуры!» — рыкнула я, очумелым взглядом провожая улетающих в окно холла двух бабочек, которые и были теми желтыми пятнами глазами. Через несколько минут, придя в себя, я с трудом опустилась на пол к девушке, ощущая, что ноги от усталости, потрясения и страха отказываются держать. И только лишь усилием воли я не рухнула, как подкошенная. Осторожно погладив обморочную по лицу, прошептала. «Все хорошо, опасности нет». Но время шло, девушка не приходила в себя. Как приводить в чувство слабонервных особ, я не знала. Поэтому единственное, что придумала, это снова вернуться в еще воняющую тухлятиной с кладовой кухню и, набрав полную кружку воды, вылить ее на девушку. «Госпожа!» – прохрипела та, медленно открывая глаза, осмотрелась. «Вставай, опасность нас миновала». «Да, вы их победили?» «Кого их?» – удивленно переспросила, оглядевшись на наличие трупов. «Тех, с глазами». «Это были бабочки или моль, кто их знает?» «И они улетели», – проговорила, помогая подняться болезной, мысленно хмыкнув. Вспомнив лису, с ее умными речами пробитый небитого везет. «Пошли, нам нужно проверить первый этаж и найти место с целыми окнами, и где можем запереть дверь на ночь». «Хм, в холле свет горит, а в этой комнате нет». «Так я не включала», – пробормотала служанка, испуганно вздрагивая. Она, просунув руку в дверь, щелкнула выключателем, и тут же захламленное помещение озарил свет. «Хорошо, свет, вода имеется», – задумчиво протянула, осматривая очередную грязную облезшую комнату. «Идем, что ли?» Первый этаж нас не порадовал. В основном в нем были хозяйственные помещения. В одном из них дверь вела в сад, в другом была навалена в кучу поломанная мебель. Гостиная тоже не радовала. Разбитые окна, облезшие стены и плесень у подножия одной из рельефной колонны. На втором этаже было повеселей, но тоже везде разруха и грязь. Однако попадались комнаты, где в окнах были целые стекла, и даже двери запирались, но вот кровати отсутствовали, как, впрочем, и остальная мебель. И только в конце коридора нам улыбнулась удача. В комнате стояла кровать поистине гигантских размеров. Ну и подумаешь, что скрипучая. Зато на ней даже имелся матрас. Нам лишь останется застелить его чем-нибудь. А еще были целые окна, и дверь запиралась на засов. Там же можно было выйти в ванную комнату и, судя по всему, в кабинет. Мусора, конечно же, было, как и повсюду, полно, но это мелочи. Главное – безопасность. «Пошли вниз за чемоданами. Надеюсь, там будет какое-нибудь покрывало». «Нет, госпожа, там ваше платье», – тихо ответила служанка, виновато опустив глаза. Добавила. «Я собирала немного, но поверенный заметил и все забрал». «Гад он», – прошептала, осторожно ступая по лестнице, чтобы снова не упасть. «Ничего, справимся. А еды случайно у нас нет? Нет. Да. Ладно, нам бы до утра продержаться. Здесь же люди живут, у них купим. Деревня стоит на ваших землях. Люди должны вам налоги платить. Да, заинтересованно спросила пыхтя, затаскивая тяжеленный чемодан. Второй тащила девчушка, имя которой я пока так и не выяснила, а спрашивать не решилась. Вы говорили, что по прибытии соберете со всех долги. По документам они же более 5 лет не платят. Ладно, утром разберемся, проговорила, заходя в комнату. Запри дверь и давай наведем порядок хоть в этом углу, чтобы спать где было. Сейчас, госпожа, я внизу видела тряпки и кастрюлю, какую почище из кухни принесу, смою пыль эту. Хорошо, только аккуратней там. «Спасибо», – вдруг просияла девушка и радостная выбежала в коридор. Я же, воспользовавшись временным одиночеством, принялась шуршать в сумочке, которую не выпускала из своих рук. Осмотревшись, не найдя подходящего и чистого места, куда можно высыпать свое богатство, я, вытянув уголок подклада, найдя едва заметный шов, зубами перекусила нить. «Так, и что там у нас?» – задумчиво проговорила, вытягивая из полученной дыры свиток. И с удивлением уставилась на незнакомые закорючки, которые, впрочем, могла читать. Хм, и говорю я на незнакомом мне языке. Чудные дела творятся. Ладно, не отвлекаемся. Читая завещание деда, а после и его письмо, я сделала неутешительный вывод. Эмма Барлоу, урожденная графиня. Сирота, без средств к существованию. Кроме вот этого особняка, несколько акров лесной чащи и деревеньки, у нее ничего нет. А некогда? До гибели родителей. Девочка росла в достатке. Дед малышку баловал, но пагубная страсть к азартным играм лишила их всего. Но деду проще. Он стар и покинул этот бренный мир, оставив ни к чему не приспособленную девицу в нищете. Да-да, он так и написал, что жалеет о том, что не обучил внученьку и замуж вовремя не выдал. Все выбирал для своей кровиночки подходящую кандидатуру. А сейчас 20-летняя Эмма и не нужна никому. И покидает он этот мир, уповая, что его Эми сможет справиться с жизненными тяготами и вернет величие семье Барлоу. «Ну, дед!» – сердито фыркнула, беглым взглядом окинув комнату. «Чтоб тебя!» «Госпожа, смотрите, что нашла!» – воскликнула девушка, прервав мои ругательства, окрыленная, влетая в комнату, держа в руках горсть мелких яблок. «Спасибо», – поблагодарила довольную и гордую своей находкой девушку, почувствовав вдруг дикий голод. Вгрызлась зубами в одно. «Сладкая, ты сама тоже ешь». «Можно?» – спросила та, потрясенно взглянув. «Конечно», – не менее потрясенно ответила девушке, подумав. «Неужели Эмма голодом морила ее?» Вслух же спросила, старательно сделав равнодушное лицо. «А как твое полное имя?» «Молли, госпожа, так и есть». «Красивое имя», – улыбнулась девушке, доедая второе яблочко. «Ну что, начинаем наводить порядок? День был очень длинным и ужасно хочется спать». «Вы присаживайтесь, я сама здесь уберу». «Сама-то и за день не управишься, вместе быстрее будет». «Но, госпожа», – возразила Молли, в очередной раз ошарашенно на меня посмотрев. Сегодня на девушку навалилось слишком много потрясений, что она даже не нашлась, чем продолжить. «Не спорь, и где вода, за которой ты бегала на кухню?» «Ой!» – пискнула Молли. «Я мигом!» «То-то же!» – пробормотала, открывая чемоданы, решив пока осмотреть свое имущество. Принялась перебирать наряды. «В этом много не наработаешься. Ходить-то в таком по дому страшно». «Вот!» – оборвала мое ворчание Молли, поставив на столик кастрюлю 5 литров с водой. Настороженно спросила. «Здесь тряпка, и я штору старую взяла с кухни». «Пойдет, ее как раз только на тряпке и можно пустить», – одобряюще улыбнулась девушке. «Давай пыль сначала с матраса смахнем». За час мы успели лишь убрать мусор, вытереть пыль вокруг кровати и проложить дорожку до ванной комнаты. Там тоже стерли пыль только на раковине, с зеркала и унитаза, и уставшие, напившись холодной воды, устремились к кровати. Прикрыть грязный матрас было нечем. Подушкой нам послужили мешочки, битком заполненные нижним бельем Эммы, а одеялом стало платье. Было его, конечно, жаль, но к середине ночи похолодало и совершенно не хотелось ко всему прочему заболеть. Молли пару раз отказалась спать рядом, но, видимо, девушка тоже вымоталась за день и не слишком упиралась. Быстро шмыгнув в кровать, она улеглась на самый ее краешек. Я не стала ничего говорить по этому поводу, сама с трудом справляясь с закрывающимися глазами. И стоило моей голове коснуться мешка, отключилась.